Глава 18. Охота. «Хорошая какая карта!» — с издевкой констатировал скрипач. «Даже мы, несмотря на богатую практику, такой следилки еще не видели. Интересно, у многих тут такие карты? А, Рифат? Это же карманный стукач, причем высшего класса. Сколько лет она у тебя находится?» «Больше 200». Рифат выглядел растерянным и подавленным. «То есть все это время?» «Все это время данная штуковина передавала наверх то, что было у нее в доступе. А в доступе была вся ваша жизнь. Куда пошли, что делали, где находились. У нее неплохой радиус действия, и умеет она гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд». Скрипач покачал головой. «Почему вы не проверили ее?» «Не знаю». Рифат опустил голову. «Не было необходимости. Выполнили рекомендации, установили и все. Сделали как положено. Ну, переносили к мастерской, когда на берег нельзя было ходить». «И смотрели погоду и рейсы вдоль берега». Закончил за него Ид. «Слушайте, вы же умные, очень умные. Как вы так вообще смогли?» «Я ее смотрела». Неожиданно вступилась за Рифата Лига. «И я не понимаю, как вы нашли в карте то, о чем говорите. Там два сектора в одном модуле, и все. Оба открыты, и ничего сверхзаявленного там не было». «Ага, конечно. Уложи на самом виду, чтобы точно не нашли». Скрипач ухмыльнулся. «Смотри, вот это что?» Он открыл визуал и придвинул картинку Лиги. «Это отображение?» Пожала плечами Лига. «Обычная умная вода, слегка подсвеченная и ничего больше. Ой». «Вот тебе и ой», — наставительно сказал скрипач. «Это модуль. Дополнительный. Про который никто никогда и не подумал бы, что он модуль. Причем мало того, что дополнительный, он еще и автономный. Полностью. С независимым питанием». «То есть они видели, что я вас нашел? Что вы появились там на берегу, и они ничего не сделали?» — спросил Рифат. «Получается, что да», — кивнул Ид. «Рифат, не может так быть, что нас там оставили специально, чтобы нашел именно ты?» Рифат задумался, пожал плечами. «Не знаю», — сказал он тихо. «Да, я бывший врач, но... не знаю», — повторил он. «Может быть». «Меня больше пугает другое», — сказал Ид. «Они отслеживают все наши перемещения. Не знаю, смотрят ли разумные, но система точно смотрит. Нас видят, и надо с этим что-то делать, и чем быстрее, тем лучше». «Ну что?» Лига, которая вела сейчас песчаник, переключила машину на автопилот и вылезла из кресла. «Какие-то предложения есть?» «Думаем, пока думаем», — ответил Ид. «Понимаешь, нам бы очень пригодились два модуля, которые обычные, а от шпиона нужно избавиться. Но так, чтобы никто не понял, что мы от него избавились». «Остается один малюсенький вопрос. Как это сделать?» Скрипач посмотрел на Ита. Тот пожал плечами. «Ладно, будем что-то решать. Пока пусть работает. Отключать его нельзя ни в коем случае». «Почему?» — спросила Лига. «Потому что это сигнал о том, что мы его нашли», — объяснил Ит. «Мы понятия не имеем, действительно ли за нами смотрит кто-то заинтересованный. Но лучше не рисковать. Пусть тот, кто смотрит, и дальше думает, что про модуль мы ничего не знаем». Песчаник шел сейчас на север, и земли перед ним лежали пустынные, необитаемые. Скорее всего, местные, живущие в аду, не рисковали селиться рядом с буферной зоной, опасаясь патрулей и десантов Шрика. Поэтому в ближайшие дни встречи с кем бы то ни было опасаться не приходилось. По крайней мере, Рифат утверждал именно это, и Лига была с ним согласна. «Да, тут не живут», — говорила она. «Шрика слишком близко, никто не хочет связываться. А земли неплохие, повреждений почти нет». Да, повреждений действительно почти не было. Но именно что почти. Через несколько дней пути Рифат заметил на горизонте какие-то строения, велел подвести песчаник к ним поближе, а затем сказал, что нужно возвращаться на прежний курс. «Почему?» — не понял скрипач. «Это разрушенный город», — объяснил тогда Рифат. «Там никого живого нет и ничего полезного. Уходим». «Кто его разрушил, этот город?» — спросил тогда Ид. «Не знаю, кто-то разрушил, а время завершило начатое. Лига, ты что-то чувствуешь?» — спросил Рифат. «Нет», — покачала головой Лига. «Никого и ничего, Только тоску какую-то. Пустую. Не надо туда. Пошли дальше». Скрипач, который вел песчаник, максимально приблизил изображение и присвистнул. «Да, интересно выглядят развалины. Часть стен абсолютно целые, а часть словно срезана ножом. Даже сейчас различимы места, по которым пришелся удар. Хотя слово «удар» тут не очень подходило. Стены словно рассекли чем-то очень острым на одной высоте». «Его кто-то срубил», — сказал скрипач, никому не обращаясь. «Что?» — не поняла Лига. «Говорю, этот город словно кто-то срубил», — пояснил скрипач. «Верхушку отрезали, низ остался, но слегка рассыпался. Или не слегка, как-то так». «Да, похоже», — безучастно кивнула Лига. «Давайте уходить отсюда». Ит в эти дни старался отлеживаться. Нагрузки оказались на пределе его возможностей. Снова стала отекать и болеть правая искалеченная нога. Снова он перегружал левую. Снова на ладонях появились водяные пузыри от костылей. К тому же ходить внутри песчаника было не очень удобно. Места мало. А это значит, нужно напрягаться, прилагать усилия, через что-то перешагивать, что-то обходить. Тяжело. Рифат, заметив, что Иту не очень хорошо, начал пытаться помогать. Бинтовал больную ногу. Обрабатывал гелем ладони. Геля, к сожалению, было очень мало, поэтому Ит от него отказался. Лучше поберечь. К тому же он, по совету Лиги, стал наматывать на ладони полоски ткани, и натирать руки, костыли, стали гораздо меньше. Вскоре стало понятно, что еду придется экономить, и это было скверно. Пустые земли, напоминавшие больше всего некое бесконечное жутковатое совершенно пустое пространство, все тянулись и тянулись, и ничего живого на них не попадалось. С одной стороны, это было хорошо. С другой, требовалось пополнить запасы еды, а сделать это было пока что негде. «Ничего, потерпим», — говорил Рифат. «Лучше несколько дней поменьше поесть, чем столкнуться с кем-то агрессивным. Переживем». «Куда мы денемся?» — вздохнул тогда в ответ скрипач. «Но есть все равно хочется». «Хочется», — подтвердил Рифат. «Придется потерпеть». «Потому что терпение — это лучшая добродетель», — закончил скрипач. Одинокий поход перестал таковым быть на 10-е сутки дороги, и нарушилось одиночество весьма оригинально. Вначале Рифат заметил далеко впереди какую-то реку и сказал, что надо бы набрать воды, если она будет приличная. А на подходах к реке внезапно ожил передатчик песчаника, который на днях настроили забавы ради, но на который никакого расчета не было. «Такой связью, — объяснил Рифат, — давным-давно никто не пользуется. Это для переговоров водителей между собой, но и только. Максимальная дистанция сигнала — около 10 километров. К тому же сигнал слабый, направленный, и работает в ограниченном диапазоне частот. В общем, передатчик, представляющий собой небольшой, размером с ноготь, плоский брусок стабилизированного геля, прикрепили к потолку кабины и забыли про него. Как выяснилось, зря». Вела песчаник в этот раз Лига. Точнее, она лишь слегка корректировала его курс, предоставив машине двигаться самостоятельно. Ит сидел во втором кресле, а скрипач оккупировал лавочку на стене кабины. День выдался пустой и скучный, поэтому говорили сейчас обо всем и ни о чем. Однако вскоре разговор свернул на больную тему — про еду. И нет ее, и непонятно пока, где брать. И можно попробовать обменять на липсток и... «Северо-северо-запад. Движутся ко второй ловушке», — сказал вдруг негромко голос где-то под потолком. «Может, пустой, может, нет. Не знаю». «Остановим и проверим», — ответил второй голос. «Ухляк, конечно. Старье, но хоть что-то снимем». Ит сообразил, что происходит первым. Лига, услышав голоса, потянулась к джойстику, намереваясь остановить песчаник. Но Ит успел перехватить ее руку. «Спокойно», — сказал он. «Рыжий, они нас не слышат», — уверенно произнес скрипач. «А мы их почему-то слышим. Интересно». «Кого?» — не поняла Лига. «За нами охотятся». Ит развернул визуал. «Чертова схема, как же неудобно». «Рыжий, посмотри глазами, мне кажется, слева». «Они есть слева», — откликнулся скрипач. «Что за ловушка такая, интересно?» «Что происходит?» — снова спросила Лига. «Пытаемся понять», — ответил Ит. «Лига, веди машину. Видишь, там дальше скала». «Вижу», — кивнула та. Доведешь до нее и откорректируй курс на 6 градусов. Возьми левее. Посмотрим на реакцию. Рыжий, тащи сюда Рифата. Кажется, дело серьезное. Подожди, давай сперва скалу пройдем, — предложил скрипач. Лига, кто это может быть? — спросил он. Дети Бури или... Нет, точно не они. Покачала головой Лига. Все бы от нас уже мокрого места не оставили, мне кажется. А тут какие-то разговоры, ловушки. Я не знаю. Ясно, — кивнул Ит. Так, проходим скалу. Поворачивай. Песчаник изменил курс совсем немного, имитируя обход препятствия, и голосам это очень не понравилось, о чем они незамедлительно сообщили. «Он так обойдет ловушку», — сказал первый голос. «Почему он повернул?» «Скала! Он обошел скалу!» — ответил второй голос. «Вот же! Надо попробовать загнать его на прежний курс. Так удачно шел и на тебе, уродское старье!» «Нормальное старье, причем живым движком», — возразил первый голос. «Это, кажись, тот, который из Анкуна удрал. Пустой. Сперва подумали, там ремеры, но их вроде поймали, а у этого программа засбоила, и он смылся. Далеко же он забрался». Ит и скрипач недоуменно переглянулись. «Поймали? А кого?» «Давай я выйду и пугану его», — предложил второй голос. «Не угонишься», — отозвался первый. «Нормально, догоню, он заблоченный», — возразил второй. «Еле тащится». Ит и скрипач снова переглянулись. Ит усмехнулся. Скрипач кивнул. «У них верховые шагоходы, скорее всего», — сказал Ит. Развернул кресло обратно. «Лига, верни его на прежний курс. Рыжий, тащи сюда Рифата». «Что вы предлагаете делать?» — спросил Рифат. Ситуация встревожила его не на шутку. «Мы сумеем уйти от них?» «Не думаю», — покачал головой скрипач. «Блокировка помешает, и от батарейки мало что осталось, так что уйти — это вряд ли. На машину уже положили глаз и просто так не отпустят. До ловушки, если мы правильно поняли, минут 10 ходу. Если снова повернуть, за нами погонятся и перешибут Люси ноги. Тут вам не Анкун с играми в охоту». «И что вы предлагаете?» — спросил Рифат. «Ит, мысли есть?» — скрипач глянул на Ита. «А почему чуть что так сразу я?» — ощерился тот. «Допустим, есть. Останавливаем машину. Они выходят к нам. Дальше по обстоятельствам». «То есть?» — нахмурился Рифат. «Мы не знаем, что у них за техника и сколько их там всего», — объяснил Ит. «Говорили двое, да, но на деле их может быть больше. Поэтому сейчас идем еще немного. Тормозим машину и сажаем». «Сажаем?» — недоуменно спросила Лига. «Да», — кивнул Ит. «Он сложит лапы. Это самое уязвимое место. Надо подстраховаться. Дальше будем импровизировать». «Это как?» — не понял Рифат. «Как получится», — развел руками Ит. «Рифат, ты не знаешь, что у них там за ловушка. Мы тоже этого не знаем. Но давай допустим на секунду, что это блокировщик, который отключит все системы Кипу разом. Как тебе такой вариант?» «Я про это не подумал», — Рифат нахмурился. «Да, действительно, они могут нас просто заблокировать. Или сделать что-то еще похуже». «А почему они не возят блокировщик с собой?» — удивленно спросила Лига. «Он же маленький, его не надо где-то прятать». «Значит, там что-то еще. Мы не можем этого знать, а проверять не хочется», — сказал Ит. «Так, еще 3 минуты идем и встаем. Имитировать поломку не будем. Просто шли, встали и сели. Все, дальше смотрим». «Очень опасно», — покачала головой Лига. «Да, опасно», — подтвердил скрипач. «Поэтому вы с Рифатом идете в кузов. Откройте заранее задний шлюз». «Зачем?» — не понял Рифат. «Выскочите, если что», — ответил скрипач. «А вы?» — растерянно спросила Лига. «А мы тут как-нибудь сами», — ответил Ит. «Идите, вы будете только мешать. Здесь и так тесно». «Что вы хотите сделать?» — уже теряя терпение, спросил Рифат. «А что получится?» — обтекаемо ответил скрипач. «Не вздумайте никого убивать». В голосе Рифата вдруг прорезались тяжелые, незнакомые ноты. «Вам нельзя никого убивать». «Понятно. Это почему?» — нахмурился скрипач. «Потому что я так сказал!» — рявкнул Рифат. «Нельзя! Все! Точка!» «Идите в кузов!» — повторил скрипач. «Можно, нельзя. Как получится. Может, еще и нас убьют. Такой вариант тебя устроит?» «Не думаю, что вас убьют», — сказала вдруг Лига. «Почему?» «Не знаю. Просто не думаю». «Очень информативно», — сердито произнес скрипач. «Ладно, не будем, так и быть. Идите уже отсюда». Шагоход, который бежал в сторону песчаника, было отлично видно, как на ладони. Песчаник лежал сейчас в низине, и для того, чтобы к нему приблизиться, шагоходу нужно было пройти через возвышенность. «Трое», — сказал скрипач по-русски. Ид удивленно приподнял брови. «Сделаем, Итище». «Сделаем», — кивнул Ид. «Перекрой вход в кузов. Берешь последнего». «Сумеешь двоих?» — с тревогой спросил скрипач. «А куда деваться?» «Слушай, давай я их слегка разыграю», — предложил скрипач. «Тебе делать нечего?» — с упреком спросил Ид. Шагоход приближался. «Да нормально все будет», — успокоил скрипач. «Твоя задача — просто молчать и маску надень. Я сам справлюсь». «Ой, знаю я, как ты справляешься», — проворчал Ид, разворачивая кресло. «Дверь полностью не закрывай». «Само собой», — скрипач хмыкнул. «Ид, нас просили не убивать никого, помнишь?» «Иди на место», — приказал Ид. «Помню. Без фанатизма, пожалуйста». «Сам ты без фанатизма. Зашибешь еще кого костылем». Верхний люк скрипач предусмотрительно заблокировал изнутри, а вот боковой слегка приоткрыл. «Заходите, мол, гости дорогие». Гости побродили вокруг шагохода туда-сюда, потом по очереди влезли на двигательный отсек и только после этого заметили открытый вход. «Ну, наконец-то!» — пробормотал скрипач. «Что ж вы такие нерасторопные, а?» Все трое оказались людьми, мужчинами. Все были одеты в сильно изношенную форму, причем в форме этой скрипач с удивлением признал примерно такую же, какую носили охранники Шрика в Анкуне. «Интересно. Значит, эту полевую форму данные товарищи с кого-то сняли, и что-то подсказывает, что этим кем-то был или патруль, или...» Додумать скрипач не успел, потому что дверь поехала в сторону, и в коридор осторожно просунули ствол лучевика. «Как мило», — подумалось скрипачу, — «и как очаровательно тупо. Очень жаль, что мы обещали не убивать. Но ладно, чего уж теперь». Он отступил на шаг, загораживая собой дверь в кузов, и приготовился. «Нормально, даже не заклинило», — сказал мужской голос. «Давайте сюда!» В коридор по очереди втиснулись трое мужчин, все с оружием на изготовку. У первого лучевик, у двоих других — какие-то древние импульсники. Скрипача они до сих пор не заметили, потому что смотрели не по сторонам, как положено, а на дверь, ведущую в кабину. «Идиоты!» — подумал скрипач. «Придется вмешиваться». Он тихонько кашлянул, привлекая к себе внимание. И тут же три головы повернулись в его сторону. «Точно, идиоты!» «Не ходите туда», — шепотом сказал скрипач. «Ого, а тут Халя оказывается!» С удивлением сказал мужчина, который забрался в песчаник последним. «Ты что тут делаешь, мелкая? Катаешься? Ха! Такая маленькая, а уже время подалась? Мамку ищешь, что ли?» Остальные засмеялись. «Не ходите туда», — повторил скрипач. «Куда?» — не понял второй мужчина. «Туда». Скрипач кивнул в сторону двери. «Почему?» — нахмурился последний. «Она там», — произнес скрипач дрожащим голосом. «Там». И указал на дверь. «Кто там?» — не понял мужик с лучевиком. «Черная халфквина», — шепотом произнес скрипач. «Не ходите туда, не надо». «Чё-то она какая-то дурная», — сказал второй мужчина. «Может, чокнутая? Петр, посторожи ее, а мы глянем», — распорядился он. Двое мужчин прошли в кабину, и через долю секунды оттуда раздался короткий вскрик и звук падения двух тел. Мужчина, которого оставили сторожить скрипача, повернулся на звук, и в тот же момент скрипач аккуратно стукнул его кончиками пальцев в активную точку на шее. «Я же сказал, не ходите туда», — с досадой проговорил он. «Нет, все равно поперлись». «Ид, чего там?» «Даже костыли не понадобились», — сообщил Ид. «Зови Рифата и Лигу!» Троих мужчин связали. На это ушли все веревки, которые были в кузове. связали, положили в кузове и стали решать, что делать дальше. «Решать придется быстро, очень быстро», — предупредил Ид. «Сейчас подмога приедет, им до этой точки ориентировочно минут 20 на шагоходе, или того меньше». «Что вы предлагаете?» — спросил Рифат. «Не знаю», — пожал плечами Ид. «Мы с ними ничего не сделали, просто оглушили, и это ненадолго. Вторую группу так поймать не получится, они уже подозревают, что тут творится неладное. Но у нас теперь есть оружие». Он кивнул на импульсники и лучевики. «Причем оружие работающее, замечу». «Даже не думай», — сказала Лига. «Не смей, тебе нельзя убивать». «А тебе, значит, можно?» — спросил Ид. От неожиданности Лига отступила на шаг и прижалась спиной к стенке кузова. «Как ты понял?» — шепотом спросила Лига. «Не я понял. Мы поняли. Прикидывали, что или кто могло тут учинить вот такое. И догадались, что кандидат у нас только один», — ответил Ид. «И потом все эти «вы не поймете», «вы не осознаете», — продолжил за него скрипач. «Не волнуйся, поймем и осознаем. Сила, с которой столкнулись Шрика, это была ты, Лига. Но сейчас нет времени про это говорить. Потому что если мы что-то не решим, нас прикончат. И очень быстро». «Я не хотела», — произнесла Лига беззвучно. «Это была случайность». «Давай так. Сперва решим насущные проблемы, а потом ты нам расскажешь про случайность», — предложил Ид. «Но на один вопрос ответить придется. Точнее, даже не на вопрос, на утверждение. Такие, как ты, не убивают, верно? Никого и никогда. А ты сейчас принимаешь нас за таких, как ты сама. Лига, это неправда. Мы не такие, как ты. Мы имитация таких, как ты, но не более». Лига вдруг засмеялась, и в густом гулком кузове ее смех прозвучал безумно и неестественно. Да он и не был естественным, он скорее походил на кашель или плач. «Да нет», — отсмеявшись, сказала она. «Это не я, это вы ошибаетесь. Думаете, Рифат подобрал бы вас на берегу, если бы вы не были?» «О, а вот и подмога», — Ид прислушался. «Так, хорошо. Не убиваем. Сидите здесь, сторожите, а мы за следующей троицей». Во второй группе оказалось всего двое разумных — мужчина Рауф и мужчина-человек. С Рауф разобрались сразу. Он сделал глупость, сунувшись следом за скрипачом в кузов. А вот мужчина оказался верткий, и пришлось Иту слегка приложить его костылем по голове. Не фатально, но чувствительно. «Интересно, сколько их еще явится?» — проговорил скрипач. «Хорошо бы знать, а то у нас уже и веревки, и пояса кончились. А стрелять нам запретили». «Надо привести кого-то из них в себя и расспросить», — предложил Рифат. «Может быть, они не причинили бы нам вреда. Не могут же здесь быть все подряд такими, как дети бури». «Ты рехнулся?» — ласково спросил скрипач. Присел на корточки рядом с одним из пленников, запустил руку ему под жилетку. «На, любуйся. Понимаешь, что это такое?» Скрипач держал в руке шнурок, на который были нанизаны какие-то темные кусочки. «Это уши», — спокойно сказал скрипач. «И если бы мы не напали первыми, наши уши тоже оказались бы у него на этой веревке. Мы не нужны им, нужна техника, скорее всего, на запчасти. Расспросить мы их, конечно, расспросим, обязательно, но... Вот чего. Лига, уведи машину в сторону, но не очень далеко от шагоходов, а потом попробуем поговорить». Воды оставалось мало, воду было жалко, поэтому скрипач обошелся тем, что просто надавал пощечин первому попавшемуся бандиту. Им оказался бывший обладатель лучевика. Лучевик, кстати, взял Ид и сел на кучу одеял, лежавшую неподалеку. А скрипач присмотрел себе в кучу оружия неплохой импульсник. Рифат и Лига стояли у двери в кузов и молча наблюдали за происходящим. «Ау!» — позвал скрипач. «Эй, добрый господин! Или как там тебя? Просыпайся давай! Давай-давай, разговор есть!» Пленник дернулся, но связал его Рифат на совесть. «Кто вы такие?» — спросил он, пытаясь сесть. «Ремеры из Анкуна?» «Вроде того. А ты откуда знаешь?» — спросил скрипач. «Еще мне не хватало с Халфквиной разговаривать. Поморщился пленник. «Заткнись, убогая, пусть мужчина говорит». «Не хочешь со мной разговаривать? А придется». Скрипач отстегнул маску. «Ну чего, так лучше?» «Ты «Человек, что ли?» У мужчины округлились глаза. «Отчасти», — не вдаваясь в подробности, ответил скрипач. «Так что, говорить будешь или нет?» «На чем говорить?» Пленник нахмурился. «Дуру из себя не строй!» Скрипач посерьезнел. «Первое. Ваших поблизости еще много?» «Много», — тут же злорадно ответил мужчина. «Приедут скоро и оторвут вам бошки, как вельшам». «Значит, никого», — констатировал скрипач. «Уже хорошо. Дальше. Второе. Песчаник вы хотели взять на запчасти. Я прав?» Мужчина понял, что отвертеться от разговора не удастся. «Да», — нехотя ответил он. «Загнать хотели. В ловушку рядом с резаком. Там бы и разобрали». «Вот почему они ругались, когда ты повернула», — сказал скрипач, обращаясь к Лиге. «А мы-то гадали, в чем проблема? Все просто. У них оборудование там, чтобы можно было сразу машину демонтировать. Оно довольно громоздкое, верно?» Он снова повернулся к мужчине. «А вы ленивые. Ловить кипу в чистом поле, потом перевозить к резаку, потом демонтировать. Это же замучаешься, так?» «Там бы дошел», — ответил мужчина. «Чем мы их каждый раз туда на руках таскаем, что ли?» «Во, другой разговор», — похвалил скрипач. «А у вас ведь там не только резак, там мастерская. Я прав?» «Не совсем», — помотал головой мужчина. «Мастерская в городе. Тут у нас разборка. Так, работаем потихоньку. Через пустошь пару-тройку раз в месяц что-нибудь идет. Нам хватает». «Ага, хватает», — покивал скрипач. «На жилье тоже хватает, да? Когда что-нибудь оказывается с живой начинкой. Правильно?» «Тебе какое дело?» — ощерился мужик. «Вырядился как баба и...» «Мое такое дело», — перебил его скрипач. «Нам кое-чего починить надо. Давай-ка ты нам покажешь дорожку к этой вашей мастерской, и мы там немножко вашими инструментами воспользуемся. Вас отпустим потом, не переживай. Нам лишняя кровь на руках не нужна. Даже такая поганая, как ваша. А чтобы вы не отправились за нами следом, придется слегка подрихтовать вашу кипу, которые стоят в поле. Ничего, за месяцок почините. А может и быстрее, откуда мне знать?» «Не трогайте наши машины», — попросил другой очнувшийся к тому времени мужик. «Здесь же пустоши, нет ничего. Воду с реки руками не натаскаешься». «Ой, как мы заговорили!» — покачал головой скрипач. «Давай теперь ты про милосердие скажи чего-то. Можешь? Или про доброту? Или про сострадание? Потаскайте воду руками, не развалитесь!» — жестко сказал он. «И потом, у вас тут уж точно не два кипу. Небось, еще есть?» «Только один, он мелкий совсем. Четверка», — сказал первый мужчина. «Отлично», — улыбнулся скрипач. «Нам годится. Возьмем себе, пожалуй». «Спасибо». «Итище, рули к этой их мастерской», — сказал он по-русски. «Уже нашел?» «Угу», — кивнул Ит. «Слушай, давай-ка сразу приговорим здесь тот датчик. Он у тебя? Сейчас подведу машину к их шагоходам, пристрою его там понадежнее». «Молодец!» — похвалил скрипач. «Давай в кабину, а я пошел. Рифат, присмотришь за ними?» Рифат кивнул. На русскую речь он отреагировал странно, нахмурился, словно силясь что-то вспомнить, но, кажется, так ничего и не сообразил. «Да, прослежу!» — ответил он. «Идите, надо торопиться!» Конечно, это оказалось не мастерская, а несколько весьма крупных демонтажных стендов, очень неплохо оборудованных. Располагались эти стенды в глубине скальной группы. Тут, на пустошах, такие группы редкостью не были. Скрипач быстро пробежался по площадке, осмотрел стенды, нашел несколько больших боксов с инструментами и удовлетворенно кивнул. «Ския, этих надо вынуть из кузова!» — сказал Рифат, который тоже вышел из песчаника и сейчас стоял и осматривался. «От них нехорошо пахнет, и они...» «Пока нельзя», — покачал головой скрипач. «Позже. Бери пайку и давай снимать ограничители. Но быстро. Совсем не факт, что они тут действительно одни». Рифат тоже огляделся. Серые скалы, белесое летнее небо, тишина. «Какое тоскливое место», — сказал он. «Как они тут живут?» «Им все равно», — ответил скрипач. «Идем, Рифат, нам надо торопиться. Живут, да неплохо живут, наверное. Привыкли. Идем». «Как вы поняли?» — спросила Лига. Она и Ид сидели сейчас в кабине и ждали, когда Рифат и Скрипач закончат работу. И от Лиги, и от Ита сейчас было бы мало толку. Одна слишком слабая, а другой не может ничего поднимать или носить. «Ид, как ты понял?» «Тогда, когда ты говорила про плавник, детей и все прочее, я знаю это ощущение», — признался Ид. «Глаза все рассказали. Ну, не все, конечно», — поправил он сам себя. «Но они сказали главное. У нас было такое выражение — море травы, неотвратимость, полная безнадежность, внутренний демон, пожирающий тебя». «То есть у нас...» «Звучит не совсем верно, но...» «Словом, у тебя в глазах я увидел море травы. Первые дни мы гнали от себя эти мысли, но ничто иное не вписывалось в картину. И мы поняли, что ты имеешь отношение к происшедшему. Та самая сила, о которой не знали Шрика». «Но почему не знали? Знали?» Лига вздохнула. «Имели представление. Просто они не думали, что здесь окажусь я». «Да и я сама... Нет, не могу. Ид, прости, я правда не могу. Просто давай пока что ты и Ския будете знать следующее. Это была ошибка. Случайность. Это случилось ненамеренно. Я не хотела этого. Что же до вас двоих? У вас есть дар и есть потенциал. И поэтому вам действительно нельзя никого убивать. Ладно, мы договорились». Иду вдруг стало ее жалко. «Мы постараемся», — сказал он. «Обещать не буду, но мы постараемся». В кабину зашел Скрипач и плюхнулся на лавочку у стены. «Все», — сообщил он. «Подарочки погрузили, оружие прибрали. Этим подонкам развязали ноги и выпнули из грузового люка. Руки пусть как-нибудь сами развязывают. Они справятся». «Модуль на месте?» — спросил Ид. «В лучшем виде. Никогда не найдут». Скрипач ухмыльнулся. «Пристроили в полость крышки двигателя второго шагохода. Будет мотаться здесь по округе, когда починят. И там, наверху, с высокой долей вероятности решат, что нас тут прикончили и присвоили карту. Все, дело закрыто». «Хорошо». Ид одобрительно кивнул. «Что с блокировками?» «Рифат снял, запросто. Пайку мы забрали. Ну, еще кое-что из того, что могло пригодиться. Потом посмотришь. Жаль, аккумулятор удалось забрать всего один». Вздохнул Скрипач. «Но это ничего. Надо будет как-нибудь обнести еще одну такую мастерскую и достать то, чего нам не хватает. Лига, поднимай машину и поехали отсюда». «Поехали». Лига улыбнулась, как показалось Иту, с облегчением. «Сейчас пробежимся, посмотрим, что эта Люся может. Держитесь крепче! На хорошей скорости компенсаторы могут и не отработать как нужно». Песчаник легко поднялся, миновал скальную группу и вышел обратно на пустошь. Лига усмехнулась, тронула джойстик. Машина, набирая скорость, двинулась от скал прочь, все больше и больше прибавляя ход. Освобожденный от блокировки механизм, кажется, соскучился по движению и сейчас несся по равнине, оставляя за собой пыльный шлейф, медленно оседающий на каменистую пустую землю. «Воду забыл набрать», — сказал Рифат. «В другом месте наберем», — ответил Скрипач. «Мне эти уши покоя не дают. Мы же не знаем, куда они девали то, что осталось от тех, кого они... В общем, ладно, не нужна нам эта вода». «Да, я тоже через сутки понял, что это она, равно как и ты». Скрипач вздохнул. «Ид, ложись, чего ты там торчишь?» «Руки забинтовываю. Сейчас». «Да, она. И я стал понимать, кажется, из-за чего. Она одна, рыжий. Значит, был кто-то второй. Или вторая. Вот тебе и причина для такого удара. Сдается мне, она даже не поняла, что сделала. Или поняла, но позже. Так и так придется расспрашивать. Все равно мы все уже в одной лодке, и мне почему-то кажется, что долго молчать она не сумеет», — заметил Скрипач. «Мне больше другое интересно». Ид, наконец, размотал полоски ткани и повесил их на дверной поручень. Спать они с Рыжим ложились сейчас в кузове. «Всему тому, что здесь произошло, есть одна причина. Стрелок. Ты понимаешь, что это значит? Мало того, что он сдвинул по сфере нас с тобой, он еще и основательно поработал здесь, вот таким образом. Виновата не Лига. Да, она винит себя, разумеется, но на самом деле Лига — очередная жертва, которая тоже не знает, что она жертва, лишь потому, что она интегрирована в систему». «Интегрирована? В качестве кого?» — нахмурился скрипач. «Не знаю. С высокой долей вероятности она учитель. Одна из учителей», — ответил Эд. Скрипач задумался. «Не сходится», — сказал он. «Ей сейчас 680, да?» «Да». «Ну и какой она учитель в таком случае? Когда здесь это все случилось, она была для учителей слишком молодой», — заметил скрипач. «Рыжий, ты пытаешься мыслить в рамках известной нам схемы. А тут схема может быть совсем другая», — возразил Ит. «Она и есть другая на самом деле. Изначально. Причем другая она во всем. Не было разброса по векторам принцессы-наблюдателей, так? Они все находились в одном мире. Не было никаких женщин среди Сефис. Были только мужчины и только старые. Здесь мы видим Лигу, которая на момент событий инициации была моложе того возраста, о котором мы знаем. Про время пока что вообще ничего не понятно, но это мы потом разберемся. Та пара, которая погибла на Тингле, была молодой. Иначе с какой радости нам поставили возраст после Геронта 19 и 20? Сколько было пятому на момент встречи с учителем? Алину? 38 и 39. Тут все иначе. А мы пытаемся пристегнуть старые знания к новым, и поэтому все время ошибаемся». «Зашоренные мы», — вздохнул скрипач. «Ограниченные?» «Да, ограниченные», — кивнул Ит. «Тем старым знанием. И нет бы нам подумать о том, что мы видели раньше. Нам ведь намекали, и еще как». «Ты о чем?» — не понял скрипач. «Идущие к Луне», — пожал плечами Ит. «Уже на этом этапе меня многое смутило, равно как и Берту. И остальных. Но мы сочли это погрешностью, хотя никакой погрешностью это на тот момент не являлось. Нам просто показывали фрагменты совершенно иных схем. Говорили прямым текстом, что они возможны. И да, они возможны». «Ну, в этом ты прав», — согласился скрипач. «Но, ладно, интеграция, говоришь. Подумаем. Надо попробовать посчитать кое-что». «Что именно?» — не понял Ит. «Попробуем на досуге выстроить схему этого варианта», — предложил скрипач. «Давай», — пожал плечами Ит. «Только не сегодня. Спать пора».